«Все на свете кончается», — сказал он. «Однако ж немного погодите. Не все еще кончилось из того, в чем мы с вами были соучастниками. Близится день для меня давным-давно долгожданный. И когда он настанет, я хочу, чтобы любимые друзья были рядом». Но о том, что это за день, он не обмолвился. Бывшие хранители кольца жили вместе в роскошном доме, и Гэндальф никуда не девался, а уж гуляли они, где им вздумается. И Фродо как-то сказал Гэндальфу: «Ты-то хоть знаешь, какой такой день, о котором говорит Арагорн? А то, конечно, хорошо нам здесь, и торопиться вроде бы некуда, только дни-то уходят, а Бильбо ждет, да и в Хоббитанию пора бы все-таки вернуться». «Ну, насчет Бильбо, — сказал Гэндальф, — так он ждет того самого дня и отлично знает, от чего тебя нет. А что дни уходят, это верно. Однако на дворе май, лето еще не слишком близко, и хотя многое на свете, кажется, изменилось с началом нового века, все же деревья и травы живут по своему счету, у них и года не прошло, как вы расстались». «Видал, Пин, — сказал Фродо, — вот ты говорил, будто Гэндальф, мол, стал словоохотлив, не то что раньше. Да, это он, я так понимаю, было дело слегка подустал. Теперь он снова Гэндальф как Гэндальф». А Гэндальф сказал: «Все-то всегда хотят знать заранее, что поставят на стол. Но те, кто готовит трапезу, болтать не любят. Чем неожиданнее, тем радостнее. Арагорн, кстати, сказал и сам ждет знака». В один прекрасный день Гэндальф как в воду канул. И хоббиты с Леголасом и Гимли только руками разводили. А Гэндальф еще ночью увел Арагорна далеко за стены к южному подножию Мендулуина. Там отыскалась давным-давно забытая тропа, по которой некогда восходили на гору лишь великие князья, уединяясь для размышления и созерцания. По кручам поднялись они к возвышенному плато у самой кромки вечных снегов, встали над пропастью за Минастиритом и огляделись, благо уже расцвело. Далеко внизу видны были городские башни. Точно белоснежные стебли, озаренные утренним солнцем, и как сад простиралась долина Великой реки, а изгарные горы подернула золотистая дымка. На севере смутно серело приречное взгорье, и дальней звездой мерцал вспененный Рерос. Широкая серебряная лента Андуина тянулась на юг, к Пеларгиру, туда, где край небес сиял отсветом моря. И Гэндальф сказал: «Вот оно, твое нынешнее царство, а станет оно несравненно больше. Третья эпоха кончилась, наступают иные времена, и тебе суждено определить их начало, сохранив все, что можно сохранить. Многое удалось спасти, и многое уйдет безвозвратно. Более невластны в Средиземье три эльфийских кольца. Все земли, какие ты видишь, и те, что лежат за ними, заселят люди, ибо настал черед их владычества. А первенцы времен рассеются, сгинут или уплывут». «Это я знаю, дорогой мой друг», — сказал Арагорн. «Но ты-то останешься моим советником». «Ненадолго», — отозвался Гэндальф. «Я из третьей, ушедшей эпохи. Я был главным противником Саурона, и мое дело сделано. Пора мне уходить. Теперь в ответе за Средиземье ты и твои сородичи». «Но ведь я скоро умру», — сказал Арагорн. «Я всего лишь смертный, и хотя нам, прямым потомкам нуменорцев, обычно сужден долгий век, но и он скоротечен. Когда состарятся те, кто сейчас в материнском чреве, я тоже буду стариком. Что тогда случится с Гондором и со всеми теми, для кого станет столицей Минас Тирит? Древо в фонтанном дворе по-прежнему иссохшее, ни почки нет на нем. Увижу ли я верный залог обновления? Отведи глаза от цветущего края и взгляни на голые холодные скалы, — велел Гэндальф. Арагорн повернулся, окинул взором кремнистый склон под снеговой шапкой и, всмотревшись, увидел посреди пустоши одинокое деревце. Он взобрался к нему. Да, деревце. Едва ли трехфутовое, возле оснеженной наледи. Уже распустились листочки, продолговатые, тонко выточенные, темно-зеленые с серебристым исподом. У верхушки искрилось, словно снег под солнцем, маленькое белое соцветие. И Арагорн воскликнул. «Е, Утувьенес! Я нашел его! Это же отпрыск древнейшего древа! Но как он здесь оказался? Он не старше 7 лет!» Гэндальф подошел, взглянул и молвил. «Воистину так. Это сеянец прекрасного Немлота, порожденного Галателионом, отпрыском многосменного Телпериона, древнейшего из дерев. А как он оказался здесь в урочный час, этого нам знать не дано. Однако же именно здесь было древнее святилище, и должно быть... Семя Немлота зарыли в землю еще до того, как прервался род великих князей и иссохло белое древо. Предания говорят, что плодоносит оно редко, но семя его сохраняет животворную силу многие века, и никому неведомо, когда оно прорастет. Запомни мои слова. Если вызреет его плод, все до единого семена должны быть посажены, чтобы древо не вымерло. Да, 1000 лет пролежало оно сокрытое в земле, подобно тому, как потомки Элендила таились в северных краях. Но род Немлота куда древнее твоего, государь Элиссар. Арагорн бережно потрогал деревце, а оно на диво легко отделилось от земли, и все корни его остались в целости, и Арагорн отнес его во двор цитадели. Иссохшее древо выкопали с великим почетом и не предали огню, но отнесли покоиться на Рад-Динан. А на месте его, у фонтана, Арагорн посадил юное деревце, и оно принялось как нельзя лучше. К началу июня оно было все в цвету. «Залог верный», — молвил Арагорн, — «и стало быть, недалек лучший день моей жизни». И он выставил на стены дозорных. За день до солнцеворота примчались в столицу гонцы с гор Амандин и возвестили о том, что в Гондор явилась с севера конная дружина эльфов, что они уже возле стен Пеленора. И сказал Арагорн: «Наконец-то! Пусть город готовится к великому празднеству!» В канун солнцеворота, под вечер, когда в сапфирном небе на востоке зажигались светлые звезды, а запад еще золотил закат, и веяло душистой прохладой, северные гости приблизились к воротам Минас Тирита. Впереди ехали Эл-Раир и Эл-Ладан с серебряным стягом, затем Горислав, Эристор и все домочадцы Элронда, а следом — владыки Кветлариена, Галадриэль и Селерберн на белых конях во главе эльфийской свиты, облаченной в серые плащи с самоцветами в волосах. Шествие замыкал властительный Элронд, равно прославленный между людей и эльфов. И в руке у него был скипетр Анументаса, древней столицы Арнора. А рядом с ним, на сером иноходце, ехала дочь его, Арвен, эльфийская вечерняя звезда. Алмазным блеском лучился ее венец. Казалось, вечер заново озарило нежное сияние ее благоуханной прелести. И, задыхаясь от восторга, Фродо обратился к Гэндальфу. «Наконец-то я понимаю, чего мы дожидались. И дождались. Теперь мы не только дню будем радоваться, ночь тоже станет прекрасной и благодатной. Кончились наши страхи». Государь приветствовал своих гостей, и они спешились. Элронд отдал ему скипетр и соединил руку своей дочери с рукой Арагорна. Шествие двинулось вверх по улицам, и все небо расцвело звездами. Так Арагорн, великий князь Элисар, обручился с Арвен Ундемиэль в великокняжеском граде накануне солнцеворота, и кончилась их долгая разлука. Избылись их ожидания.